Мария Семеновна, когда наконец бисовые электронные души приедут? Рявкнул старшой диспетчеру, полной, но очень приятной женщине, которая сидела в застекленной будке под навесом. Вадим Сергеевич, тачикайте вихвеленку, сказали, выехали уже, ответила женщина через громкоговоритель. Минута, ну пять, приедут, да, похоже, точно не отпрошусь. Я отошел в сторону от мужиков, достал мобильник и набрал номер жены, пока звонил, разговаривал. Приехал оранжевый потертый микроавтобус и выгрузил двоих. Блондинистого парня лет 30 и красивую шатенку. Может быть, помоложе его лет на 5. Оба одеты так же, как и мы, для дороги. У обоих АК-74 с деревянными прикладами и небольшой оптикой на тюнингованном цевье. Небольшие же пистолеты в поясных кобурах. Разгрузки тоже небольшие. На две спарки автоматных магазинов, похоже. Бисовы души пожаловали, причем минималисты. Парень вытащил из салона два рюкзака и пластиковый инструментальный ящик, а девица достала две сумки с ноутами. Автобус, гуднув на прощание, уехал, а парень и девушка подошли к седому, оставив вещи кучей лежать в тенечке. Автоматы грустно отдыхали на рюкзаках. «Здравствуйте, вы старший?» Дождавшись недовольного кивка, парень продолжил. «Я Алексей Ветров, это моя жена, Елена, мы электронщики, вот наши командировочные предписания», и протянул бумаги седому, тот также недовольно пролистал их, протянул подошедшему Артемьеву. «Так, Виктор Константинович, проверь, и в ту Вольву, третью, раз вы муж и жена, езжайте вместе». Седой наконец взял в руки висящий на поясе матюгальник и радостно заорал. «Готовность 10 минут». «Всем проследить за погрузкой багажа и инструмента, старшие, проверьте наличие отсутствия личного состава, водители, прогреть моторы». Тут из громкоговорителя диспетчерской донеслось. «Вадим Сергеевич, вас за городскими воротами будут ждать 3 микроавтобуса. Это волейбольная женская команда от трудовых резервов в Ньюлино на соревнования едет, а вас химкомбинатовский зампрофорг по спорту и молодежи просит к телефону подойти. Это не караван, это цирк с верблюдами». Матюкаясь, Седой побежал в диспетчерскую. Вскоре до нас донеслись его вопли. «Опять Чунин разоряется», усмехнулся Никита. «У него никогда не бывает, чтобы караван отошел ровно по расписанию, всегда довески вешают. Впрочем, скажу по секрету, даже конвой редко выходит минута в минуту. Садитесь давайте, нечего ждать». И шофер первым полез в пропахшую соляркой, некогда роскошную кабину грузовика. За воротами нас точно поджидали 3 полноприводных «Фольксвагена», возле которых стояли высоченные девицы в количестве дюжины и 8 мужиков, повадками смахивающих на отставных вояк, хотя, скорее всего, так и было. В охране спортивной команды наверняка работали частники из «Синих стрел», там промышляют армейцы, списанные по ранениям, но не желающие сидеть в коптерках и складах или работать в конторах. Фольксы пристроились в арьергарде, и караван пошел на северо-восток, к Речному, а за Речным, уже возле Московского перекрестка, нас поджидала еще группа из 4 микроавтобусов, 3 «Соболей» и «УАЗа». Как оказалось, московская «Динамо» тоже отправила команду на турнир. «Точно, цирк с верблюдами», — засмеялся Никита. «Сейчас Чунина Кондратий хватит. А мы сюда ехали с циркачами и верблюдами из Новой Одессы. У них старший такой квадратный мужик, Сысоев, помнишь, Володь? Дернул меня за разгрузку Малик. Помню. А его сына намного лучше помню. Я потрогал шрам на брови, хорошо хоть больше не сталкивался с этим товарищем. Кондратий нашего караван башу не хватил, после 5 минут ра, но без мата, все-таки молодые и красивые девушки присутствовали, просто высоченные, особенно москвички, даром что из любительских команд он распределил места в караване, и мы тронулись. Наконец-то, все, поехали». И Никита нажал на клаксон, мощный рев сигнала потонул в хоре таких же, даже микроавтобусы побибикали. Приветствуя грядущую дорогу, машины неторопливо разогнались до 45 км в час, Минут через 40 караван не спеша преодолел верховья Москвы-реки по добротному бревенчатому мосту. Что интересно, железнодорожные мосты здесь тоже из дерева, как в старых вестернах, да длинные, порой по километру, а то и по полтора. Никит, объясни, как танки-то переправляли через реки? Их же вроде на трейлерах везли. Поинтересовался я, придерживая автомат между коленей. Сейчас я сидел на переднем сиденье, а Малик развалился на лежаке сзади. Впрочем, мне в дороге на спалке валяться никогда не нравилось, даже несмотря на то, что кондиционер туда больше прохлады нагоняет. Ну, часть морем везли, но это позднее, а так в основном самоходки, да, на трейлерах. Плывуны на переправах сходили и переправлялись своим ходом, а там снова грузились, а вот Т-55 на паромах, вы же через Мормонскую на пароме переправлялись. Помните, на борту Эрипантон по-английски с номером нарисован. Так вот, лет 15 назад пара ирландцев, они или и Абрейн, решили зарабатывать на переправах через реки, построили по моторному парому, назвали компанию Эрипантон, в честь реканала в США в том мире, и начали под заказ приезжать на реки для переправы конвоев. А геморроя с этими переправами было, словами если и опишешь, то только матом. Их сначала орден на подряд взял, потом они еще пару паромов построили, родственников шкиперами поставили, потом еще, сейчас у них плоскодонок штук 80 по континенту работает, почти монополисты, в любую дыру груз доставят, через любую реку перевезут. Ра огород городить тоже не стало, наняли их, удобно, привозим танки до места, там уже паром, танк на паром своим ходом идет. Мы через мост, если он есть, или тоже на паром следом за техникой. Водила крутил баранку, не забывая поглядывать налево, я глядел направо, пытался контролировать местность. «Никита, так ты здесь давно уже?» — свесился с лежака Малик. «Ага, я сюда эту красавицу и пригнал. Из Москвы, тогда почти новую, мне в то время 20 было, ни работы после армии, ни жилья». Только изба в деревне, мать померла, девчонка, пока я служил, замуж вышла, у меня крышу потихоньку сносит. Я ведь половину службы в Чечне отарабанил, тут кореш один из соседнего села подошел, он по малолетке срок тянул, мол, так и так, есть выход, ну я приехал с ним в Москву. Он свел меня с блатными, те поставили условие, если угоню грузовик, то меня вместе с ним переправит туда, где будут жилье и хорошая работа. Показали стоянку, познакомили с десятком парней и мужиков, мы ночью сторожей повязали, грузовики, трактора, подъемный кран и экскаватор с трейлером угнали на другой конец Москвы, там мне в зубы дали сумку со шмотьем, АК-74 в пушечном сале, цинк патронов, десяток лимонок, и на этой ласточке, ворота. И остальных также, а публика, мужики семейные, с женами и детьми, вот так я здесь оказался. По эту сторону нас встретил мужик от Демидова, разъяснил, что идет стройка века, дал денег на горючку и жратву, и вперед, на запад, в Москве и Питере техники тогда пропало, а у нас всплыло, да и другого много. Шофер переключил скорость на меньшую, плавно въехал на пригорок, например, заводы, инструменты, станки еще несколько лет назад в республиках СССР скупались за мизер, в той же Киргизии или Молдове, например, в Туркмении нефтетерминалы купили, а где и просто воровали, и тоже сюда. Демидов не зря вор в законе был, он многих своих поднапряг за ленточкой, и Аверьян тоже, по линии промышленности, говорят. У нас на складах запасных электромоторов еще на пару десятилетий хватит, при небольшом росте промышленности, например, уже поздним вечером в небольшом форте заправки, где остановился на ночлег наш караван, я, подхватив тарелку с тушеным мясом и картошкой, уселся за длинный стол под навесом рядом с играющим тренером наших девчонок, самой взрослой из них, в том мире кандидаткой в мастера спорта. Мы уже познакомились перед ужином, без особых причин, просто места были рядом. А то народу много, все перемешались, Моя бригада вообще за столом напротив сидела. «Приятного аппетита», — сказала Лена, красивая сероглазая блондинка с двумя смешными косичками за плечами, хорошая девушка лет 25, и рост хороший, за 1,90 м, что-то много хороших Лен в этом караване, среди москвичек еще одна есть. «Спасибо, Лен, ты что, девчонок своих разогнала уже?» — поинтересовался я. «Подай соль, пожалуйста», — принял солонку, поблагодарил, посыпал крупной серой солью нарезанные овощи. У хозяев довольно большой огород за домом, сразу видно, итальянцы, а сам дом заплел виноградник. В Техасе редко где на заправках овощи увидишь, мясо, бобы, пиво и виски «Одинокая звезда», стандартный набор. Да пусть отдыхают, а то сборы ночью, практически все не спали, три девчонки вообще из протектората не выезжали, через ворота прошли зимой, в Демидовске, остальные тоже понервничали, все-таки год готовились. «А что у вас, чемпионат какой-то? Ты извини, за спортивными новостями не очень слежу. Я принялся за еду, просто, но вкусно». «Да нет, обычный коммерческий турнир, 10 команд, из России, Бразилии, Техаса, Конфедерации, Евросоюза, вносим в кассу по 10 000 кю, победители забирают 100 000, плюс проценты от ставок, народу в Нью-Рино всегда немало, ну и сами на себя ставим, в прошлом году второе место заняли, так хоть свои денежки отбили, правда, минус гонорар охране, те хоть и со скидкой работают, но все равно не бесплатно, от нашего правкома помощь только в том, что в отпуск в нужное время можно пойти, к каравану пристроили, ну и волейбольный зал для зимних тренировок отгрохали, правда, за это я вечерами еще детвору тренирую». Лена встала, поправила на тонкой талии ремень с пистолетом в кобуре. «Ладно, тоже пойду отдыхать, спокойной ночи, спокойной ночи». Я поглядел вслед девушке, может быть, и правильно, что здесь нет бешеных гонораров для профессиональных спортсменов, по-моему, профессионалов здесь вообще нет, только любители, хотя в Нью-Рино боксеры друг другу носы сворачивают, об этом я забыл. «Ты чего здесь с этой верстой Коломенской обсуждал?» — поинтересовался подошедший Малик. «Пошли к хозяевам, телеграммы женам отправим, я узнал, за денежку малую делают». Он кивнул на растяжку антенны над хозяйским домом. «Пошли отправим, только поздно уже, моя спит небось, ладно, утром отдадут». Я допил кофе и встал, взял приставленный к ножке стола автомат, повесил на плечо, мне охрану никто не нанимал, буду охранять себя сам, хотя, все волейболистки неплохо вооружены, у наших примерно пополам АК-74 и СКС, а москвички все поголовно с короткими мосинками, с уже здесь установленными небольшими оптическими прицелами, девицы все рослые, отдачу такого патрона спокойно вытерпит, да и на карабинах резиновые затыльники поставлены, в московском протекторате или пистолеты-пулеметы или магазинные винтовки разрешены для частного пользования, впрочем, и автоматов под промежуточные патроны там хватает, и винтовок автоматических по 308 Винчестер, пишут фирму, лавочку или на ферму, оформляют как рабочий инвентарь или собственность, и вся недолго. Отправив телеграмму, я долго стоял возле мощного проволочного ограждения стоянки, облокотившись на крыло грузовика, и смотрел в ночную саванну. Подсвеченные луной и звездами холмы были величавы и спокойны, слушал ветер, вой гиены, вышедшей на ночную охоту, рев рогачей, от которого уже отвык в своем городке, недалеко мерно шуршал огромными лопастями ветряк, нагоняя электроэнергию в подстанцию форта. Форт потихоньку затих, только несколько москвичек смеялись в одной из палаток. «Ладно, и я спать пойду, а валома поставлю на наших девчонок, там есть букмекерская контора, выиграют, и мне приятно будет, и им процент капнет». Глава 22. Свободная территория под протекторатом ордена, Портофранко, 23-й год, 19-й день 3-го месяца. «Ну что, Никита, пока». Я пожал руку шофера. «И куда вы торопитесь?» успели бы до своего Бейджинга. Не нашего, а китайского. Мы и так успеем, а тут китайский конвой обратно идет. Никита кивнул на ряд грузовиков, охраняемых парой бронемашин, машины трехосные, с длинными автоматическими пушками. Говорят, на дорогах хунхузы появляться стали, так что лучше поберечься, тем более что у нас с китайцами договор о помощи, и Чунин уже договаривается с командиром вояк о порядке передвижения, тут всего 8 часов до Найхафера, из него до Бейджинга около 600 километров через горы, так что завтра заночуем на заправке, впервой, что ли. Седой на самом деле стоял рядом с тремя офицерами и что-то рисовал на бумаге. Поодаль прохаживались солдаты, что интересно, здесь китайцы себя никак к КНР не относили, никаких звезд, красных знамен и прочей атрибутики. Так, мужики, вы все проверили, все инструменты с машин забрали. Подошедший Артемьев вытер мокрое лицо когда-то белым платком, снова пекло, с другой стороны, лучше 10 раз вспотеть, чем один раз обморозиться. Да сняли все, по списку, успокоил его Колян и кивнул на гору ящиков. Виктор Константинович, а чем сейчас займемся? На базу поедем? Нет, сейчас на наши подворья поедем, тут РА для своих построила, недалеко от порта, будем стираться, отдыхать, париться, баня там хорошая, как мне сказали, сходишь на телеграф, предупредил мой вопрос Артемьев. Но не один, как минимум с Маляком, сами видите, Портофранко на распутье, власть сменилась, вроде порядка больше, а бардака не меньше, точно, мимо стоянки проехал Дефендер с глазом на дверце и аббревиатурой, образованной от департамент полиции Портофранко. Так, караван, по машинам. Забегал между грузовиками Чунин, мы стали прощаться с водилами, обниматься и пересмеиваться, все-таки неделю вместе ехали, уже не чужие. Вскоре караван вместе с китайским конвоем ушел в северные ворота, а мы погрузили шмотки на двух моторикши и отправили их в подворье РА с Артемьевым, Ветровыми и братанами, а я и Малик пошли на овальную площадь, посылать телеграммы женам. Жаль, конечно, что пистолеты приезжим носить так и не разрешили, голым себя без него чувствовал, пришлось оружие снять и сложить в сумки, которые повезли вместе с инструментом. Вечером того же дня, сидя в обшитой рейками парной, я спросил у Елены, завернувшейся в простыню и облокотившейся на мужа: «Лен, нам как, ничего типа сшитых штанин ждать не нужно? Или еще чего?» Мрачно поинтересовался Малик под смех остальной компании. 3 дня назад мы встали на ночевку в саванне, у водил оказались в запасе 2 горюнова на треногах и РПГ, так что, как обычно, разбили смены при пулеметах и гранатомете, выставили караулы, пулеметы-то и гранатомет мы за зиму хорошо изучили, впрочем, все мужики в протекторате разбирались в основных системах вооружений, и не только стрелковых, нас этой зимой и с минометами знакомить будут, ну а в наше с Маляком дежурство из палатки Ветровых стали доноситься ритмичные женские охи, а мы, 2 идитата, ничего лучшего не придумали, как не очень громко, но отчетливо скандировать: «Шайбу, шайбу». То, что последовало после этого, было нами обсмеяно уже неоднократно и в разных интерпретациях. Злая как фурия Елена в одной мужниной рубашке вылетела из палатки, каким образом я оказался на кабине стоящей рядом Вольво, сказать сложно, но мне удалось увернуться от пары брошенных в меня здоровых хворостин. А Малик не сообразил залезть повыше и начал бегать по лагерю, периодически получая по спине от разъяренной девушки. Спасло его то, что Елена наколола босую ногу и была поймана успевшим натянуть штаны и ботинки мужем, потом и Ветровы, и мы с Маляком получили от злого как Черчунина по полной программе. А сонные мужики с автоматами, когда разобрались, в чем дело, ржали так, что саванна вокруг недоуменно замолкла, словно пыталась понять, что стряслось. Потом мы долго и велеречиво извинялись, клялись, что нечаянно, и вообще, свое уже получили. Леха зло буркнул, что набил бы нам морды, но не станет, и правильно, Я тяжелее килл на 15, а у Малика любой удар придется Лехе ниже пояса. Ленка промолчала, а на следующее утро Малик не смог вылезти из аккуратно зашитого до горла спального мешка, а мне в мои ботинки подсыпали жгучего перца. Немного, но мне хватило. Как Ленка это проделала, непонятно, наверное, ниндзюцу изучала в старом мире. Да нет, ребятки, как вы могли подумать? Я же добрая, особенно после бани, довольно протянула девушка. Так, мужчины, я в бассейн, не подглядывать. После бани, добрые и распаренные, мы вылезли на крытую веранду, которая с трех сторон окружала заставленный машинами переселенцев двор. Подворье Ра появилось в Порто-Франко после сезона дождей, видимо, в чью-то начальственную голову наконец пришла светлая мысль. Фактически это была очень недорогая гостиница, перестроенная из бывшей небольшой промзоны, совсем недалеко находился оружейный магазин, в котором когда-то заправлял Рауль, сейчас там вроде француз какой-то обретался. Охота есть, куда пойдем, высказал свежую идею Колян, устроившись поудобнее и забросив ноги на перила веранды. Тут вроде чебуречная есть за углом, говорят, вкусно готовит, заметил я, ставя запотевшую кружку на пол. Далеко идти неохота, да и вставать завтра с позаранку или на здешней кухне кто-нибудь приготовит, для экономии. Лен, ты как, не хочешь? Нет, благодарю покорно, вы как желаете, а мы с мужем в Арарат поедем, после такой дороги посидеть в хорошем ресторане сам Бог велел. Елена поглядела на мужа, тот кивнул. Смотрите поосторожнее, это не Демидовск, а Порто-Франко, здесь хватает нежелательных элементов, покачал головой Артемьев, впрочем, отговаривать не стал. Но учтите, к часу ночи вы в любом случае должны быть здесь, впрочем, я сам с вами проедусь, люблю хорошую кухню, а мы здесь останемся, покараулим. Толик потянулся на скамье. Ладно, пошли пирожки есть, а потом я в РА-оружие загляну, прикину, что здесь почем. Я встал, проверил деньги в кармане шорт. Пошли, время есть, то есть время кушать. Я подхватил с пола кружку, нужно было ее вернуть, остальные тоже засобирались. Лена с Лешкой и Артемьев отправились переодеваться, а мы вышли из проходной, прогнав ID по терминалу охранника. Чебуречную нашли недалеко от рабочей и грузовой проходной порта, несмотря на позднее время, в порту кипела работа. Было шумно и суетно, да и в чебуречной не сказать, чтобы было много свободных мест за столиками под хлипкими солнцезащитными зонтиками. Сидели тут в основном работяги в промасленных и пропыленных комбизах, свои люди. Короче, в небольшом павильоне в больших сковородах кипело масло, а коренастый и носатый рыжий человек с руками по локоть в муке готовил очередную порцию пирожков. «Добрый вечер», — поздоровался я с ним. Почему-то мне показалось, что русский этот рыжий должен понимать. «Добрый, чебуреки будете?» Деловито поинтересовался он, я поглядел на готовые, здоровенные, каждый размером с половину большой тарелки, да и мясо хозяин не жалел. «Свинина?» Поинтересовался Малик. «Нет, мясо реактивной рыбы, но тоже жирное, а нежное, вах!» Рыжий восторженно причмокнул губами. «Сегодня утром у рыбаков в порту на бирже купили, а они ночью на кормежке взяли. И даже рыбой эта рыба не пахнет». Я удивленно принюхался. «Нет, пахло жареным мясом и тестом». «Нет, дорогой, мясо как мясо, берите». «Давай по парочке». «Нет, по три, и кофе». Мы пошли занимать освободившийся столик. Столики здесь были рассчитаны человек на 8, не маленькие такие. Вскоре перед нами стояли большие кружки со свежим кофе и большое блюдо с чебуреками. Девушка, принесшая заказ, расстелила перед каждым бумажные плотные салфетки, пожелала приятного аппетита и ушла собирать посуду с освободившихся столов. Но только мы приступили к еде, как к нам подошел пожилой плотный мужчина. Мы его видели в подворье, тоже переселенец. «Разрешите к вам присоединиться». «Позвольте представиться, Никита Сергеевич Кручинин, капитан первого ранга ВМФ СССР в отставке, позавчера с семьей попал в этот мир, сейчас жду каравана до Берегового. Конечно, присаживайтесь, я Владимир, это Малик, это Толик и Николай, мы все граждане протектората РА, так что своим всегда рады. Я встал и подвинулся, Капрас уселся рядом, поставил на стол кружку с кофе. Молодые люди, я есть не хочу, поздновато для моего возраста, вы кушайте, приятного аппетита, или, если позволите, грамм по 100 ради знакомства. Проставляюсь как новоприбывший. Кручинин вытащил из внутреннего кармана плоскую флягу. По 50, Никита Сергеевич, нам завтра работать, сказал Колян, а я согласно кивнул. Малик оторвался от чебурека, торопливо прожевал и хотел опротестовать, но Колька его опередил. Потом, Малик, нам крутое дело предстоит. Не крутое, а серьезное, поправил его я. Ребят, если не секрет, вы кем работаете? Поинтересовался Кручинин, разливая коньяк по маленьким бумажным стаканчикам, которые принесла по его просьбе официантка. Слесарями, Никита Сергеевич, а что? Засмеялся я. Да первый раз вижу, как слесаря от выпивки отказываются, у вас все такие. Все как один, а еще вы наших сантехников не видели, те вообще спиртного не переваривают, меняют его сразу, так-то мы выпить любим, но просто нам завтра пахать и пахать, ведь на таком пекле даже лишняя рюмка здорово отыгрывается, ну а если вы о чем-то хотели спросить, то спрашивайте, что знаем, расскажем, принимая стаканчик, ответил я, вы ведь в Береговой, на мониторы. «На что меняют спиртное сантехники?» – недоуменно спросил Кручинин. «На выпивку», – ответил Малик, недовольно глядя на стаканчик с коньяком. Впрочем, недоволен он был явно его количеством. «Вы его не слушайте, он и не такое придумает, смотрите, вроде канонерские лодки там». «Мониторы береговой обороны», – покачал головой Колян. «Точно, именно они, только вспомогательные». С них пушки после завершения работ снимут и будут лодки работать сухогрузами, а в случае чего на них установки воткнут, зальют бетон в специальные отсеки, блиндируют подбашенное отделение, машины и танки с горючкой, и пожалуйте, грозный монитор береговой обороны. Ага, ясно, только я не на корабли, на берег, а вы откуда про мониторы знаете? Немного понизив голос, спросил моряк. Разве это не секретно? Секретно в протекторате РА то, чего никто из посторонних не знает, с нас подписку о неразглашении не брали просто потому, что мы ничего особого не ведаем, в береговой заходит толпа кораблей, в основном наливники со всего залива. И мониторы видели многие, мы тоже их видели, один у причала завода, другой на стапелях, стояли, строились в прошлом году, правда? Пушки на них уже были, как нам один ОМОНовец сказал, сотки универсалки с крейсеров проекта «Свердлов», не знаю, что это за проект, видел только 6-дюймовки с них под Одессой, в береговом форте, нужные корабли для протектората, очень, хоть и небольшие. Я поднял стаканчик, вопросительно посмотрел на Кручинина. Ну что, за знакомство? Кручинин поднял свой стакан. И с прибытием вас! Аккуратно соприкоснувшись с ним и с товарищами бумажными емкостями, заметил я, с удовольствием выпил душистый напиток, теплым комом прошедший по горлу и согревший желудок. После этого мы по новой навалились на остывающие чебуреки и уже не останавливались, пока не съели. «Ребят, а как вообще там, в протекторате, как живется?» — поинтересовался Капрас, когда мы добили свои порции. «Нормально. Живем, работаем, армия служит, кубинцы острова осваивают, зачищают от пиратов и бандитов. Да, я слышал, что кубинские товарищи захватили дикие острова и у них там анклав. Не знаете, как это было, хоть в общих чертах. Это ведь большая операция». Капитан достал сигарету и закурил. «Ну вроде наши готовили операцию по захвату задолго до объединения с кубинцами, говорят, что кубинцы специально не светились как наши люди, а потом навернули по бандитам со стороны Латинского Союза здесь, в дурном углу, а техасцы и конфедераты шарахнули отсюда. Потом кубинцы к нам в протекторат прошли, а тут заваруха с орденом случилась. Ну и одновременно егеря, гренадеры и кубинцы высадились на острова, правда, там авиация капитально прошлась. Две самые крупные базы адабами навернули, спалили все, иначе потерь много могло быть. Там крепости были настоящие, с ПВО и неплохими укреплениями, а остальные просто бомбами и нурсами причесали, с вертолетов и тукана, ну и не перли в атаку с голыми шашками, а расстреливали все с барж, из минометов и длина 30, на угольные баржи заранее пушки и васильки установили и буксирами тягали вдоль островов. Правда, нам не до этого было, мы у себя укрепления строили, напряженная неделя в том году выдалась, очень, и не анклав у кубинцев, а автономия. В принципе, любой гражданин протектората может ехать жить и работать или служить на острова, там только рады будут. У нас, например, куплен в складчину небольшой островок, хотим в этом году во время отпуска съездить на него, осмотреться и набросать план поселка. «Ребят, вы что, миллионеры? Острова покупать?» – удивленно покачал головой Кручинин. «Никита Сергеевич, прямо под Демидовском земля стоит от 50 центов до IQ за квадратный метр, в местах, отведенных под строительство, то есть участок в 15 соток обходится от 750 до 1500 IQ, и это с дорогами, правда, галечными, нет пока у нас асфальта, на островах, на окраинах протектората, земля гектарами продается, и дешево, лишь бы люди покупали и селились. Те же острова, там земель пустых очень много, а народа всего 1020. Заселять их еще и заселять, так что вы на свою зарплату вполне сможете к концу года фазенду прикупить. Правда, если решите жить у нас, грамотных офицеров готова любая земля принять. Я расплатился по счету, добавил небольшие чаевые официантке, подождал парней. Ладно, Никита Сергеевич, я в оружейный магазин, здесь неподалеку, хотите, пройдем. Это на самом деле недалеко, пару кварталов отсюда, минут за 5 дойдем. Володь, я с тобой, погляжу, что там нового. Малик зевнул, прикрыл ладонью рот. Посещение оружейного магазина на ночь глядя гарантирует мужику приятные сновидения. А не поздно, темно уже, кивнул Кручинин на еле видные из-за огней порта звезды. Армаги в Порто-Франко допоздна работают, а сейчас всего 24 часа, до полуночи еще 6, должен работать. Если не секрет, то что хотите купить? И вообще, у меня ИШ-39 с двумя парами стволов, еще оттуда, здесь в арсенале базы купил СКС и ПМ, у жены тоже СКС и ПМ, дочка ППС себе взяла и т.д., может быть, что-то еще нужно. Кручинин шел с нами, оглядываясь по сторонам, как будто из Севастополя не уезжал. Право слово, Никита Сергеевич, промзоны везде одинаковы, сами небось заметили, мотаясь по гарнизонам, насчет оружия, вы же в конвой поедете. Ну и не надо тогда ничего, тем более что сейчас конвой нужны, только если груз особо ценный. На дорогах последнее время намного спокойнее стало. В протекторате получите служебный 103 плюс Таурас 40-го калибра. Разве винтовку гляньте охотничью? Пригодится, или просто винтовку, можете немку G3 взять. Хорошая вещь, или FNFL, вот, работает. Я толкнул дверь магазина, поздоровался с продавцом и показал Кручинину на ряд трех линеек. А лучше вот одну из этих, и стоит всего 160 IQ. Тем более, что все из капитального ремонта. Новые все, заметил продавец. Извините, я не очень по-английски, заметил нам Кручинин. Продавец-то сказал про товар именно по-английски. Я французский знаю, немного немецкий. Так месье Ксавье вроде француз, заметил Малик. А я подумал, какой маленький этот огромный мир. Мы у себя в Санцегорске слышали про то, что в оружии и снаряжении хра продавцом стал француз. Кстати, хотя мы тоже не сильны в английском, но немного за зиму на курсах поднахватались. Кручинин сказал что-то, Ксави обрадованно ответил, а мы с Маликом решили осмотреть витрины, Тем более, что между капразом и продавцом завязался оживленный разговор, переросший в осмотр винтовок. «Ты что хочешь?» — поинтересовался Малик. «Что, что, сами подарили мне 44-й, а в Демидовске только кустарная латунная гильза и свинцовая пуля, и порох ВП или дымарь. Я замучился прошлый раз гильзу выбивать, испугался, что сломаю. Хочу взять пару сотен хороших патронов для Ругера или хотя бы гильз хороших для Рилада. Так шел бы к Биллу», — удивился напарник. «Я еще с прошлого посещения его цену на 44-й помню, по 1,5 экю за патрон, дорогой очень магазин у Билла, может быть, здесь подешевле. О, и моряк винтовку берет». Кручинин на самом деле отсчитывал пластиковые карточки на стеклянном прилавке, а Ксави паковал винтовку, подсумки, игольчатый штык, шикарная вещь, особенно для рукопашной с гиеной, и где-то с 50 патронов в обоймах. В общем, купил я у Ксави оказавшиеся у него 2 50-патронные пачки холлоу-пойнтов, причем достаточно недорого. Отказался от подержанного Смит Вессона 329, с сожалением положил его после осмотра на прилавок. Ксави закрыл магазин, а мы пошли на подворье. Глава 23. Свободная территория под протекторатом ордена, Портофранко, 23-й год, 20-й день 3-го месяца. «Константиныч, точно с оружием поедем?» — в третий раз переспросил я, с удовольствием поправляя привычный Таурас в поясной кобуре. Мы собрались возле горы ящиков и рюкзаков во дворе и ждали обещанный микроавтобус. Оказывается, кроме индусов тут грузины на фольксвагенах таксуют. Точно, мы же на такси до вокзала, и сразу отъезжаем, длинные стволы пока в сумках, никто в городе не придерется. Артемьев хмуро поглядел на смеющихся на веранде молодых парней и девушек лет 17-18. Один из парней картинно достал из кобуры неплохо смотревшийся наган, пару раз щелкнул в холостую и сказал: «Прикиньте, я кабак так заваливаю». «Малый, ты в какой кабак собрался так заваливать? В техасский или конфедератский? А может, в московский?» — спросил Бахвала Малик. «Пока не знаю», — недоуменно ответил тот, а молодняк на веранде с интересом прислушался. «Тогда мушку спили», — посоветовал ему Малик, а я усмехнулся. Ленка прижалась лицом к плечу мужа, ее плечи начали мелко вздрагивать. «А что, так лучше будет, скорость выхватывания возрастет», — обрадованно спросил паренек. «Да нет, просто, когда его тебе стволом кое-куда засунут и пару раз провернут, не так больно будет», — под наш громкий ржач ответил напарник. Молодняк на веранде тоже покатывался со смеха, а паренек покраснел, набычился и полез было в драку, но был сцапан Коляном за шиворот и оттянут от Маляка. Я подобрал брошенные им кобуру и наган, сдул с револьвера пыль, вложил его в кобуру и вернул пареньку. «Держи, боец, запомни, здесь ты никого не напугаешь револьвером. Ты один из миллионов парней с пушкой. Причем у многих она намного серьезнее, чем у тебя. Убить можешь, напугать вряд ли, но за убийство в кабацкой драке везде наказывают, и очень серьезно, особенно если ты ее спровоцировал. В Техасе тебя 100% повесят, у нас расстреляют, в конфедерации до конца дней своих попадешь на каторгу, на болото, причем конец дней настанет быстро и мучительно. Так что применяй оружие осмысленно и всегда по делу, то есть для самообороны или для защиты другого человека, и перестань пистолетами бросаться, а этот почистить не забудь, а то заклинит. Несмотря на свою надежность, зачем наган-то взял, неужели ничего серьезнее в арсенале не осталось? Просто дешевый, пробурчал немного успокоившийся новичок. Зря на дешевизну повелся, лучше бы ПМ взял или ТТ. Здесь бандиты частенько легкими брониками пользуются, наган для них вообще не помеха, так что стреляй или в голову, или по конечностям, в руку или ногу. Ладно, успехов, ребята, нам пора. Во двор заехал пошарпанный микроавтобус с усатым черноволосым мужиком за баранкой, быстро закинули через заднюю дверь в просторный салон вещи и инструменты, уселись и поехали, а дальше вокзал, перрон, поезд. Территория ордена, База по приему переселенцев и грузов Северная Америка, 23-й год, 23-й день 3-го месяца, пломбируй, Виктор Константинович. Я вытер лицо рукавом и бросил молоток в инструментальный ящик на гору ключей и отверток, хоть и ночь, ветерок, а все равно жарковато, посмотрел на уже опечатанный пяток ящиков со станками, сидящую на скамейке вместе с мужем и дремлющую у него на плече Елену, зевающего Паскуале, невысокого молодого итальянца, представителя ордена, Малик, Колян и Толик с той стороны при помощи козлового крана и чьей-то матери грузили ящики на грузовые платформы формируемого товарника. Завершающий, сейчас погрузим, за час управимся. Скорее бы, Володь, посвети. Зевнув, Артемьев продел в отверстие свинцовой пломбы проволоку, прижал своим, выданным в Демидовске, пломбиратором, проверил качество оттиска. Темновато здесь у вас, Паскуале, чтобы фонарей пару с этой стороны не поставить. Не пришлось бы с фонариками работать и с переносками. Экономим, электроэнергия стоит денег, обычно ночью никто не контролирует грузы, даже РА раньше все спокойно получала, до конфликта, сейчас же вас поджали, с легким акцентом ответил дочерна загоревший орденец. Заканчивайте скорее, я тоже устал, и кто у вас завтра сопровождающим на платформах поедет? Мне нужно в путевой лист вписать. Давайте меня и Малика, попросил я Артемьева. Мы еще в оружейный хотим зайти, нужно пулемет и лысухи купить. И вот вопрос. На платформах их перевести проблем не будет. Я повернулся к итальянцу. Нет, эти платформы арендовала РА, ваш начальник ее представитель. Если он не против, то везите, но грузить будете перед посадкой, в 12 часов. Давайте сейчас станки скорее грузите, спать охота. И Паскуале с удовольствием зевнул, точно, спать охота, как из пушки. Приехали сюда в полдень 20-го, с тех пор и ишачим с перерывами на сон и пожрать. Больше полусотни станков распаковать, проверить номенклатуру, прозвонить и проверить системы, хотя с этим Леха и Лена ковырялись, по новой упаковать и погрузить. Не баран чихнул, замаялись, даже до арсенала базы не пробежали, только слышали от Паскуале, что днем там работает здоровенный чернокожий сержант, а ночью сухощавый бородатый старик. Ладно, доделаем, сходим. Через час с небольшим мы с Маляком, даже не переодевшись после работы, зашли в здоровенное помещение, похожее скорее на хороший супермаркет, чем на арсенал в русской базе. Здоровенный магазинчик, уважительно сказал я, глядя на сумрачный зал с рядами оружия в пирамидах. За освещенным прилавком сидел сухой и подтянутый старик с коротко подстриженной седой бородкой. К моему удивлению, старик был одет в гражданскую одежду, хоть и в тактическом стиле. Сзади под черный широкий ремень он засунул какой-то пистоль из современных пластиковых. Рядом с дедом дремал на стуле коренастый парень в орденской форме. «Ага», — согласился Малик. «Пошли посмотрим магазинчик. Время есть еще, можно не торопиться. Пошли, только поздороваемся». Я подошел к заинтересованно глядящему на нас деду и на своем чудовищном английском попросил его разрешения оглядеться в магазине и поискать пулеметы для фермеров. Впрочем, старик меня прекрасно понял и махнул рукой в полумрак, вроде как направление выдал и уткнулся в старую-престарую Библию. По крайней мере, на вытертой кожаной обложке был оттиснут католический крест, или протестантский, не разбираюсь я в этом. Парень, который вроде как охранял деда, открыл при этом один глаз и закрыл его снова, когда мы пошли в глубину зала. Хорошо пахнет. Малик с удовольствием принюхался. Ага, свежей смазкой и консервацией, и кожей старой, наверное, от старых подсумков, глянь, кольты. Я остановился рядом с длинной полкой, причем много, штук под сотню, наверное, рядом с ними лежали задубевшие кобуры. Смотри, 49-й год выпуска, наверное, еще в Корее повоевал. Я аккуратно положил пистолет. О, а вот и пулеметики. Малик обрадованно поспешил к стойке возле стены, на ней длинным рядом выстроились пулеметы, напротив, Через проход стоял стеллаж, на котором лежали тушки станкачей. Дорогие, блин. Я оглядел новенькие М240, стоящие в пирамиде, красивые пулеметы, но ПК вроде как полегче будет. Вот дешевые, всего по 800, позвал меня к стеллажу Малик. Ну и на кой нам эти старые кольты? Я поглядел на дырчатый кожух пулемета. Они же не перестволены, под старый спрингфилдовский патрон, не видишь, что ли? Лысуха нам спасибо за это точно не скажет, патрон для пулемета неудобный. Не вольфами же его кормить. Пошли дальше, там еще есть.